глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий.